первую очередь неправильно подобранные оптические стекла. Некоторые подбирают в аптеке очки на глазок, без предварительного посещения врача. А ведь даже небольшое несоответствие корректирующих стекол может случить причиной головных болей. Не говоря уже об астигматизме, когда требуются специальные корректирующие оптические стекла с различной кривизной сферы на разных ее участках. Очень важно правильно подобрать очки еще и по расстоянию между оптическими осями глаз, иначе также нарушается оптическая коррекция, а следствие — головные боли. Даже простые защитные очки с неоптическими плоскими стеклами могут вызвать неприятные ощущения, а затем и стойкие головные боли. Почему? Виноваты преломляющие свойства стекла. Только в том случае, если стекло некоррегирующих защитных очков будет иметь сферическую форму, никаких неприятных ощущений не возникнет. Это же относится и к защитным очкам с цветными стеклами. Но почему нарушение зрения может вызывать головную боль? Все объясняется довольно просто. Любое смещение оптической оси глаз, искажение оптической системы постоянно корректируется мышцами глазного яблока, мышцами хрусталика, порой из последних сил напрягающихся для того, чтобы подправить главный оптический инструмент глаза — хрусталик. При долгом напряжении мышцы утомляются. Утомление мышц сопряжено и с повышенной нагрузкой на сетчатую оболочку глаза, с помощью которой воспринимаются зрительные образы всего окружающего. Это требует значительного усиления кровообращения. Вы наблюдали когда-нибудь человека, длительное время читающего, пишущего или выполняющего точную работу, требующую напряжения зрения? Как краснеют глаза, даже веки иногда набухают. А ведь глаз — это не просто орган чувства. Это, по удачному выражению профессора Краснова, еще и участок мозга, выдвинутый на периферию. И кровоснабжение у него с мозгом общее. Общие и особенности, и причины появления головных болей. Именно поэтому так часто простой совет обратиться к окулисту и точнее подобрать очки прекращают страдания. Теперь о заушных дужках. Бывает так, что они слишком плотно прилегают, сдавливая виски. Иногда их даже специально делают тугими, чтобы очки надежнее держались. Казалось бы, мелочь. Но именно в том месте, где дужки очков прижимаются к височной кости, проходят височные артерии. Это сдавливание и вызывает боль сначала в области висков, затем она распространяется, захватывая большую часть головы. При этом вовсе не обязательно, чтобы болевые ощущения появлялись сразу с обеих сторон. Бывают и односторонние, пожалуй, даже чаще. Запущенные формы височного травматического артериита требуют специального лечения, обязательно с помощью врача. Любая самодеятельность здесь ничего хорошего не даст и только осложнит дело. Препараты, снимающие или облегчающие боль, не лечение, а самоуспокоение. Ну а профилактика? Она и так ясна. Еще об одной тоже нередкой причине головных болей, связанных с очками. В середине очков находится дужка, соединяющая рамки стекол. Нередко она имеет опорные площадочки, подвижные или неподвижные, разного размера и формы. И это естественно, носы у людей разные, у одних уже, у других шире, и наклон различен.